Квартира брата Мирей была на четвертом этаже. И так как выключатель не работал, пришлось ощупью подниматься по лестнице среди воскресных запахов и звуков. За тонкими перегородками напевали, включали радио, болтали о ближайшем матче, о вечернем фильме, выкипало на плите молоко, горланили дети. Равинель столкнулся с каким-то мужчиной, набросив прямо на пижаму пальто с поднятым воротником, тот вел собаку на поводке, видимо, иностранец. Ключ от квартиры Жермена торчал в двери. Вечно у них ключ в двери. Но Равинелем не воспользовался. Он постучал. Открыл сам Жермен. «А, Фернан, как поживаешь? А ты как?» «Помаленьку разваливаюсь на части. Извини за беспорядок, только что встал. Ты, конечно, выпьешь кофейку?» «Ну, конечно, выпьешь». Он первым прошел в столовую, отодвинул с дороги стулья, убрал в шкаф халат. «Марта дома?» — поинтересовался Равинель. «Пошла в церковь, скоро вернется. Садись, старина, про здоровье не спрашиваю. Мирей говорил, что ты в отличной форме, счастливчик. Не то, что я. Посмотрел бы ты на мой последний рентгеновский снимок. Ой, вот угощайся кофе на плите, сейчас принесу». Равинель осторожно потянул носом. В столовой спертый воздух, пропахший эвкалиптовой настойкой и лекарствами. Рядом с кофейником кастрюлька с иголками и шприцем. Равинель пожалел, что пришел. Жермен что-то искал в спальне и кричал оттуда. — Проверь, чистый ли. Врач сказал, при хорошем уходе. Вступая в брак, думаешь, что женишься на женщине, а женишься на целой куче родственников, со всеми их историями. Женишься на бесконечных рассказах Жермена о том, как он жил в плену. Женишься на секретах Жермена, на болезнях Жермена. Жизнь обманщица. В детстве обещает чудеса, а потом... Жермен вернулся с большими желтыми конвертами, не дать не взять почты политического деятеля. «Наливай себе, старик. Ты, небось, завтракал? Доктора Гляйзе, голова. Делает такие рентгеновские снимки. Вот ты ничего не видишь, кроме черных и белых пятен, а он тебе так их расшифрует, будто книгу читает». Подойдя к окну, Жермен показал на свет хрустящую пленку. «Видишь, над сердцем светлое пятно сердца. Ну да, я тоже стал разбираться. Вот эта маленькая черточка прямо над сердцем. Тебе, наверное, плохо видно, подойди поближе». Равинель не выносил этих мерзких снимков. Он не желал знать, как выглядят человеческие потроха. Ему всегда становилось не по себе при виде скелета, а поэтизированного рентгеном. Кое-что должно оставаться сокрытым от человеческого взора. Этого нельзя видеть. Ему всегда претила любознательность Жермена. «Рубцевание идет полным ходом», — продолжал Жермен. «Надо, конечно, еще очень беречься, но во всяком случае уже неплохо. Погоди, сейчас я покажу тебе анализ мокроты. Куда я засунул лабораторный анализ?» «Марта вечно все теряет. Может, она послала его в социальное страхование. Впрочем, Мирей тебе расскажет». «Да-да». Жермен осторожно, чуть ли не с нежностью, вложил снимок в конверт. Потом, смакуя, извлек другой и стал рассматривать, склонив голову на бок. 3000 франков за каждое фото. К счастью, мне повысит пенсию. Черт, какой отменный снимок. Как говорит доктор, вы интересный случай. В замочной скважине скрипнул ключ. Это вернулось из церкви Марта. «Доброе утро, Фернан. Как мило, что зашли. Ведь вы нас не балуете визитами». Эта Марта вся какая-то кисло-сладкая. Она сняла шляпку, аккуратно сложила вуаль. Она вечно носит по ком-нибудь траур и любит черное за то, что оно выделяет из толпы. «Бедняжка!» — перешептывается у нее за спиной. «Ну, как дела?» — флегматично спросила она. «Ничего, грех жаловаться». «Да, вам везет. Жермен, выпей микстуру». Она уже переоделась в халат и ловкими, точными движениями убиралась со стола. «Как Мирей?» «Я только что видел ее», — вмешался Жермен. «Ты как раз ушла в церковь». «О, она стала рано вставать», — хмыкнула Марта. Равинель ничего не понимал. «Извините, извините», — пробормотал он. «Мирей приходила сюда. Когда?» Жермен держал перед собой стакан с водой и отсчитывал капли. 10, 11, 12. Он морщил лоб, стараясь не сбиться со счета. 13, 14, 15. «Когда?» — рассеянно переспросил он. «Сейчас назад. Может, чуть пораньше. 16, 17, 18. «Мирей?» 19, 20. Завернув пипетку в кусочек ваты, а потом еще в бумагу, Жермен поднял голову. «Да, Мирей. А что тут особенного?» «Что с тобой, Фернан? Что я такого сказал?» «Господи!» — зашептал Ревенель. «Господи! Она заходила сюда. Ты ее видел?» «Черт возьми! Конечно! Я был еще в постели. Она вошла, как всегда, и поцеловала меня». «Ты уверен, что она тебя поцеловала?» «Послушай, Фернан, я тебя не понимаю». Марта, собравшаяся была уходить в спальню, задержалась на пороге и зорко поглядела на обоих мужчин. Чтобы скрыть замешательство, Равинель вынул из портсигара сигарету. «Нет, нет», — взмолился Жермен, — «ты же прекрасно знаешь, дым врач запретил. Ах, черт, ты извини». Равинель машинально вертел сигарету. «Удивительно», — выдавил он из себя, — «она меня даже не предупредила». «Мирей интересовали результаты рентгена», — уточнил Жермен. «Она показалась тебе обычной?» «Конечно». «Когда она тебя поцеловала, ее кожа, словно она была такая, как всегда».